Анаре продолжительным свистом выразил нечто вроде восхищения бесстыдством своего брата. «Во всяком случае, сразу видно, что ты не злопамятен. На первый взгляд, конечно же, но что в твоем деле удивляет меня больше всего, так это то, что Вальтье отдает предпочтение именно Зефу, одному из самых злостных реакционеров, отъявленному ревнителю сутаны. Что бы это значило?» Ветеринару было не по себе, и он ответил осторожно. «Не знаю, это трудно объяснить. Должен тебе сказать, что политические обстоятельства сейчас особые. Уже одна только программа генерала Буланже примирила немало противников. Она может оказаться связующим звеном между внешне, казалось бы, враждующими партиями. А в такой период анархии, который мы переживаем сейчас, нужно стремиться к союзу. Факты приводят нас к мысли о том, что... Послушай, я не знаю ни программы генерала, ни фактов, не знаю ничего. Но зато я знаю Клакбю, и я утверждаю, что сделать Зефа мэром — это значит наплевать в лицо и всем республиканцам, и самой республике. И с помощью одного только Буланже здесь ничего не объяснишь. Но если на чистоту, то мне кажется, что Вальтье... знаком с кем-то из семьи Маларе, связи, как он мне сказал. Связи? Подожди-ка, подожди. А случайно это не дочка Зефа? Ну, конечно же, она, его Маргарита, маленькая плутовка, которая устроилась в Париже еще 2 года назад. Видная девка, ничего не скажешь. И, как я вижу, блюдет дух семейственности. Фердинанд, чтобы уйти от ответа, принялся затягивать ремень упряжки. «Я знаю», — сказал он после паузы, — «ты скажешь, что семья Маларе всегда была настроена против моего отца?» «Плевать я хотел», — с презрением сказал Анаре. «Ну а что касается той истории с ополченцем, то не будешь же ты припоминать ее Зефу спустя 15 лет. Я думаю, ты согласишься со мной, нужно быть лишенным великодушия и здравого смысла». Анаре молчал. Повернувшись спиной к брату, он отогнул губы лошади и притворился, что рассматривает у нее зубы. Но злость делала его неловким, и рыжий жеребец высвободился резким движением головы. Ветеринар почувствовал, что наткнулся на серьезное препятствие, и, стремясь побыстрее преодолеть его, решил, что здесь можно проявить настойчивость. Если вести счет всем мелким ссорам, которые накапливаются за 20 лет с разными людьми, то останешься вообще без единого друга. Если Зеф в чем-то и провинился, то сегодня ты уже можешь простить его. «Нет», — сказала Анаре. «Ну, полно, полно, в конечном счете ведь не умер же ты от этого». Анаре пожал плечами. Он хотел удержать голову лошади и сжал ее нервным движением. От боли животное заржало. Фердинанд, раздосадованный, больше не скрывал своего нетерпения. И к тому же... что во всей этой истории с ополченцем правда. Такая во всем неопределенность, неясность. Никто здесь о ней никогда и не слышал. Анаре резко повернулся и схватил брата за локоть. «Ты и в самом деле никогда ее не слышал? И хочешь, я скажу тебе, почему?» «Да как-то я не испытываю никакого желания. Сейчас ты узнаешь все, слышишь? Чтобы больше ты не приставал ко мне со всякими глупостями». Анаре побледнел, и ветеринар испугался. Он попытался было отбиться, но брат резко подтолкнул его к канаве и усадил на краю ее рядом с собой. Видя, что оба они повернулись к нему спиной, рыжий жеребец дотянул коляску до двора и остановился там в тени орешника. «Когда пришли пруссаки», — сказал Анаре, он остановился, посмотрел Фердинанду в глаза и яростно бросил. «Мне незачем держать все это в себе, сейчас ты узнаешь все». Он тут же успокоился и продолжал ровным голосом. «Я оказался в одной ватаге ополченцев, которая металась по окрестностям без всякого понятия, что нужно делать. Когда до нас дошли сведения, что они приближаются к Клакбю, мы расположились на опушке леса. Глупо, конечно, но перед этим мы всю ночь пили напропалую в одном трактире в Руе. Нам захотелось схитрить, а в глубине души все мы... жалели, что не примкнули к пехотинцам, которые защищали высоты Бельшом. Что до меня, то я залег в конце горелого поля, позади грабовой рощицы, которая выходила на равнину. Потом ее вырубили. Это происходило как раз вон там. Анаре показал на часть леса в 400 или 500 метрах от них. И вот около 2 часов пополудни гляжу и вижу, как над Красным холмом появляется островерхий каски. Слышно было, как попискивают их дудки. Стоит мне вспомнить тот мотив, жить не хочется. Смотрел я, как эта нечисть вываливается на равнину и все на наш дом поглядывает, так у меня аж горло перехватывало. Ну а рядом со мной, метрах в 10 или 15, лежал 15-летний парень по фамилии Тушер. Неплохой парень, только молодой еще, с не очень устоявшимся умишком. Я его не видел, но вдруг слышу, как он говорит мне каким-то странным голосом. Пруссаки вошли в Рикарский лес. Сперва я хотел сказать ему, чтобы он заткнулся, а потом подумал, что в той группе молодцов, которая обосновалась на опушке, нашлось бы немало таких, кого по глупости могло угораздить пульнуть из ружья, и тогда доброй половины жителей Клакбю как не бывало. И то верно говорю я ему. Сейчас, к тому же, они окружат нас и зажмут между 2 прудами. Тушер лежал от меня слева, а через 5 минут тот, что был справа, сообщил новость. Боши зажимают нас между 2 прудами. Все развертывалось, как я и предвидел. Дружки мои начали потихоньку улепетывать. Что же, в добрый путь, однако у меня тоже, хоть я-то знал, что нужно делать, честно сказать, внутри от страха все похолодело, так что не оставаться же одному подкарауливать этих пруссаков. Расстаюсь и я со своей опушкой, собираюсь уходить вглубь леса. «Оставить пост врагу», — заметил ветеринар. «Скажи это своей бабушке». Оттянулся я, значит, немного влево, выхожу на тропинку, что идет вдоль опушки, и вдруг вижу, как мой тушер устремляется к той дороге в ложбинке, которая, как ты знаешь, ведет к нашему дому. Бегу я за ним, выскакиваю тоже на дорогу и вижу, что он несется как безумный, несется прямиком в сторону нашего двора. «Тушер!» — ору я ему вслед. Как бы не так. Очень он был настроен слушать меня, этот тушер. Он думал только о том, как бы ему юркнуть в первый попавшийся дом, то есть в наш. Ты представь себя, ополченец в доме мэра. За это же могли расстрелять вообще всю деревню. Пустился я за мальчишкой в погоню, а тут еще, мало того, что нас разделяет целая сотня метров, его к тому же несет вперед безумный страх. Когда я выскочил на дорогу, он уже вбежал в дом, и как раз в этот момент мне попался на пути Зеф Маларе. Разумеется, терять время на разговоры с ним я не стал. «То есть ты не можешь сказать с уверенностью, один только Зеф видел вас или кто еще?» «Да он же сам мне признался, когда я прижал его мордой к желобу для навозной жижи». Вспомнив об этом признании, Анаре торжествующе рассмеялся. Фердинанд снова заметил ему, что ничего серьезного не произошло, так как все остались живы и здоровы. «Подожди, дай мне досказать. Вхожу я, значит, в дом, и вижу, мальчишка плачет на шее у моей матери, а она пытается его успокоить. Это было на кухне. Хватаю я тушера за воротник и посылаю ко всем чертям в сторону двери. Мне тоже нужно было бы без промедления бежать вместе с ним, но ты же знаешь, как это нелегко. Мать дома одна, Аделаида с детьми у вас, а отец с самого утра сидел в мэрии и ждал пруссаков. Вот я и не смог уйти, не поцеловав ее и не перемолвившись с ней несколькими словами. Тушер воспользовался этим и забился в часы, в самый угол часов, подтянув голову к коленям и пятки к ягодицам, сжавшись точно какое-нибудь животное. Пока я его ставил на ноги, подбадривал пинками, пруссаки уже тут как тут появляются из-за поворота дороги. Кажется, это были баварцы. Самые мерзкие из всех пруссаков, хуже не придумаешь. Человек 15 их было и сержант. Я называю его сержантом, но, может быть, это был и офицер. У их офицеров ведь нет никаких нашивок ни на рукавах, ни на голове. Ты скажешь, что все это мелочь, но она только подтверждает, какие они все-таки дикари. Оттуда, где они находились, виден был весь дом, ни малейшей возможности улизнуть в сарай. Пытаться бежать через заднее окно было опасно, но будь я один, я бы все равно попытался. Конечно, с тушером об этом нечего было и думать. вцепился обеими руками в мою куртку и, знай, стучит себе зубами. Мать голову не потеряла, открыла дверь спальни, чтобы мы спрятались под кровать. Тушер только того и ждал, это дело оказалось ему по плечу. Затаился, и даже дыхания его не было слышно. Что касается меня, то я, честное слово, был почти спокоен, но зачем бы они стали обшаривать комнаты? А с наступлением ночи можно было бы без лишней суеты уйти. Мать пошла на кухню, а дверь в комнату оставила открытой. Слышу, она говорит мне: «Анаре, они остановились, и начальник разговаривает с Зефом». В тот момент, скажу я тебе, мне даже в голову не пришло ничего плохого. «Они уходят», — сказала мать. И вдруг, больше ни звука, она закрыла дверь. А потом топот сапог на кухонном полу. «Ах, Дева Мария, вот когда горло-то у меня там под матрасом пересохло. Сержант говорит, вы спрятали у себя ополченцев. И нужно было слышать, как он, эта свинья, говорил по-французски». Мать оправдывалась, клялась, что не видела никаких ополченцев, а тот отвечал ей, что он точно знает. Наконец шум стал стихать, и разобрать слова было уже невозможно. Потом сержант говорит что-то солдатам на своем тарабарском языке, вероятно, отправил их обыскивать Ригу и чердаки. Фердинанд боялся продолжения рассказа, он предпринял попытку подвести итог. «Ну ладно, ведь вы же выкрутились, в конце концов, а это самое главное». «Подыхать так подыхать, но мне не хотелось, чтобы меня обнаружили лежащим плашмя под кроватью. Только не успел я выбраться оттуда, как дверь открылась. Смотрю и вижу подол платья матери, а за платьем что? Сапоги сержанта. Сначала я не понял. Но вот вижу, платье поднимается. «Анаре», — запротестовал ветеринар поблекшим голосом. «Я слышал, как они тряслись у меня над головой, и при этом не мог пошевелиться. Моя жизнь в этот момент была не в счет, но даже если бы я мог разделаться с ним выстрелом из ружья, я не осмелился бы показаться, я не смог бы». Фердинанд вытер пот, стекавший у него из-под шляпы. «Такие вещи не рассказывают», — прошептал он. «Ты не должен был говорить мне. Так что теперь больше не удивляйся тому, что в Клакбю про эту историю никто ничего не слышал. Отец рассказал тебе ровно столько, сколько было известно ему самому. Что касается остального, то об этом знал только я один. Тушер потом через неделю погиб, отчего я даже испытал облегчение. После войны я бы мог свести счеты с Маларе, всадить ему из-за какого-нибудь куста заряд из ружья. И не пойман ни вор. Но пока была жива мать, мне не хотелось давать понять ей, что я помню. Да, и кроме того, не могу сказать, чтобы такая работа доставила мне удовольствие, даже если бы речь шла всего лишь о том, чтобы избавить свет от какого-то Зефа Маларе». «Да, Маларе тут явно не без греха», — прошептал Фердинанд. Он задумался. Невольно ветеринар вспомнил свой последний разговор с Вальтье. Депутат, похоже, настроен решительно поддерживать кандидатуру Зефа. Он здорово влюблен в Маргариту Маларе и не без основания полагает, что больше всего угодит девчонке, если удовлетворит этот ее каприз, а в дружбе с депутатом Фердинанд видел для себя большую выгоду. Личные амбиции, конечно, само собой, но, кроме того, ветеринар думал еще и о карьере своего старшего сына Фредерика, рассчитывая на то, что поддержка Вальтье обеспечит ей блистательное начало. «Послушай-ка, Анаре, я согласен, что Зеф повел себя тогда очень нехорошо, но можно предположить, что он действовал так в состоянии крайнего испуга. Когда тебя вдруг останавливает на дороге отряд пруссаков, я знаю этого человека. Он осторожен, не любит получать тумаки, но я уверен, что он не пуглив, здесь нечто другое». «Речь, кстати, не о том, чтобы простить его», — сказал ветеринар, — «я весьма далек от этого. Но старые обиды не имеют ничего общего с делом, о котором мы сейчас говорим. Просто в наших интересах, в интересах нашей семьи, необходимо, чтобы Зеф стал мэром. Вот как стоит вопрос». «Насчет интересов ты разбираешься лучше, чем я. Но суть-то в том, что Зеф заставил твою мать лечь под пруссака». От этих слов Фердинанд покраснел. Он возмутился, как можно произносить слова, которые оскорбляют память жертвы. Ты хоть покойников уважал бы. О, покойников, знаешь, их-то нечего жалеть. Если бы в нашей истории речь шла только о покойниках, то у меня не посидело бы ни единого волоска. Но я-то, лежавший под кроватью, я-то ведь не умер. И Маларе, который послал Пруссака поразвлечься у меня над головой, тоже не умер. Вот что важно, понимаешь? Я понимаю, но нужно уметь отделять одно от другого, а поскольку Вальтье... «Довольно», — жестким голосом отрезала Наре. «Я-то полагал, что сказал тебе достаточно. Зеф никогда не станет мэром, во всяком случае до тех пор, пока у меня хватит сил воспрепятствовать этому». Ветеринар понял, что он наткнулся на неколебимую решимость. Будущее его сына омрачалось дурацкой злопамятностью. От сознания собственного бессилия он разволновался и стал лихорадочно искать аргумент поубедительнее, чтобы каким-нибудь способом прижать брата к стене. Он поднял свои бледные глаза на дом. Дом, который являлся его собственностью. И откуда он мог выгнать Анаре едва ли не завтра же? В бешенстве он был готов сделать дом предметом торга немедленно. Однако, немного поразмыслив, тут же осознал, чем это могло грозить. Анаре уехал бы из дома без колебаний, но ветеринару было важно, чтобы тот жил в доме Адуэнов. Это отвечало бы его политическим интересам в Клакбю. А кроме того, Анаре следил за собственностью брата, как если бы она принадлежала ему самому. Фердинанд проглотил готовые было сорваться с языка слова ультиматума. Увидев вспыхнувшую на лице брата злость и уловив направление его взгляда, Анаре угадал причину внутренней борьбы Фердинанда и ответил ему без обиняков. «Я освобожу дом, как только ты этого захочешь. А может, даже и ждать не буду, когда ты мне об этом скажешь». «Да нет же», — запротестовал Фердинанд. «С чего ты взял? Я готов подписать тебе бумагу». «О, твоя бумага! Ты можешь, если тебе угодно, сунуть эту бумагу себе в задницу». Ветеринар стал невнятно оправдываться. Он никогда не собирался злоупотреблять своими правами владельца, и пока он жив, брат может быть уверенным. Но Анаре его уже почти не слушал. Он смотрел на солнце, которое сияло на другом конце Клакбю, собираясь отправиться на покой за Красным холмом. Ослепленный его последними лучами, он медленно опустил глаза и тихим ленивым голосом сказал: «Да, в задницу».